тебе позовет мой милый маленький принц. Вам девушка в белом тихо споет мотивы дорожных спиц. Вы вспомните, как вы с нею брели тропинкою пыльной в ночь. И каждый город всего лишь огни, и вас всегда гнали там прочь. Известный тебе, неведом многим другим. Ты нищий всего лишь на этой земле, ни встречен, ни ждан, ни любим. Усыпал Господь один, лишь бы в твой карман. Но не грусти, улыбнись, брось, не слишком ли много ран. Тебе нанесли, ты весел и горд, дорога петляя, бежит из-под ног, желая тебя поймать. Себе позовет мой милый маленький.